Алло. Алло, здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Я вот старший прапорщик Жмышенко Валерий Альбертович, и вот я хотел бы по вашим услугам, вот, скажем так, пройтись. Слушаю вас, когда вы хотели? Да, смотрите, мне сегодня на вечер, и хотел бы, чтобы вы приняли роту солдат на прием. Хорошо. Сколько это будет стоить? Нет, подождите, я же не шучу. Так, ребят, Жмышенко Валерий Альбертович-то меня донатер попросил так представиться. Да. Дело в том, что это не совсем шутка, вообще это не шутка, девушка. Я не проститутка. Я знаю, что вы не проститутка, но, понимаете, бойцов нужно морально поддержать. Это не, я не говорю, что там интимные услуги, что со всей ротой солдат нужно вот это вот там делать всякое. Ну, массаж нужен. Дело в том, что ребята отправляются кто в Сирию, а кто на Донбасс, поэтому им нужно морально, понимаете? И когда нужно? Ну, на сегодня, на вечер. Сегодня вечером нет, у меня и запись занята. Хорошо, а когда у вас есть свободное время? А как вы это представляете? Ну, я вас привожу, с вами рассчитываюсь предварительно, естественно. Сколько вы скажете? Сколько их человек? Ну, рота солдат, вы же не знаете, сколько в роте. Вы издеваетесь надо мной? Не, я не издеваюсь, я на самом деле, я же говорю... Вы же понимаете, что я их за раз не приму. Почему же? Ну, я, во-первых, женщина, а во-вторых, я не железная женщина, у меня устают руки. Не, я понимаю, а сколько вы за день принимаете? Это... Если я приеду, то я могу за раз убить часов 10. Смотрите, там приблизительно 120 человек в той роте, которую хотят обслуживать, а там 120 человек примерно. И, в общем, а сколько вам дней нужно, вот, чтобы обслужить всех парней? То есть я оптово, я заказываю, я вам оплачиваю, все очень классно, все нормально. Если кто-то из мальчиков... Каждый день могу по 10 человек. Ого, это... Хорошо, а по 20 человек получится? Нет, смотрите, мы просто сделаем так, чтобы как-то по-быстрому, экспресс-услуги. Давайте, если вы хотите серьезно эту тему поговорить, вы ко мне приедете, и мы с вами обсудим. А примерно сколько это будет стоить? А у меня клиент, сеанс 3000. 3000. Ну, за такой заказ вы, конечно, побольше захотите, да? Нет, я так и возьму с одного человека 3000. То есть нормально, я понял. Хорошо, а что входит именно в заказ? Профессиональный массаж всего тела и массаж лингама до оргазма. А массаж лингама до оргазма. Отлично, хорошо. И мне тоже вы сделаете, да, массаж лингама, особенно до оргазма, интересно. Хорошо. Если у вас будет желание, вы приедете ко мне завтра, и мы с вами поговорим. Я по телефону ничего обсуждать не буду. Нечто большее, то есть я с вами обсужу, то есть там будет нечто большее, да? Большего ничего не будет. А если я очень красивый и статный мужчина? А дело не в вашей красоте. Ну, а если вам тоже захочется, вы увидите мой лингам, и вам захочется чего-то большего. До свидания. Звоните завтра. Хорошо, девушка, до свидания. Короче, такое вот получилось. Массаж лингама, ребят, массаж лингама, то есть члена по-нашему. Она помассирует ваш хуёчек до оргазма, понимаете? За 3000 рублей сначала массаж тела, потом хуёчек массирует до оргазма. Здравствуйте! Вас приветствует горячая линия сети магазинов «Пятерочка». Здравствуйте, меня зовут Наталья. Как я могу к вам обращаться? Здравствуйте, меня Кнур зовут. Евпат Аркадьевич. Да, меня закрыли в подсобке. Уточните, пожалуйста, вас закрыли в подсобке? Да, вашего пятерочки закрыли в подсобке охранники. Ну, я себе никого не трогал, ходил по магазину, шняпал бибу, ничего не делал плохого, и они меня взяли, закрыли. Кто конкретно вас закрыл? Ну, охранники, они не представлялись, они какие-то черномазые. Эти черномазые, вот они сказали: о, вот дед, вот бибу шняпает, надо его закрыть в подсобке. Вот я и... Что вы сделали, Кипат Аркадьевич? Ничего не делал, бибу шняпал, и все, и ничего не делал. Что такое, уточните, бибу шняпал? А вы что, не знаете, что ли? Алло, девушка, а вы что, это же все знают, а что это у вас за странный вопрос? Вы что, не знаете, что это такое? Уточните, пожалуйста, я сейчас, вы обращаетесь на горячую линию, я сейчас должна разобраться в ситуации. Не, неважно, вы можете меня выпустить? Я сейчас пытаюсь разобраться, за что вас закрыли в подсобке и что вы сделали такого? Ну я просто смотрел, покупал продукты, сырки, творог. Сыр покупал, выбирал сыр, бибу шняпал, и все, и меня закрыли в подсобке. Не знаю, я трезвый, я не наркоман, я приличный человек, ветеран, а меня взяли вот это и закрыли. За что? Оставайтесь, пожалуйста, на... Они сказали, что вы бибу шняпаете, мы должны вас подержать в подсобке, но это же не запрещено. Оставайтесь, пожалуйста, на... Да. Снова жизнь пролетает под эту музыку. Снова детство, воспоминания, первая любовь в детском садике. Война, бомбы, немцы. Пришли, ушел молодой мальчишка на фронт. Повзрослел на фронте, вот она уже. Берлин, виден Берлин, флаг, флаг над Рейхстагом, вот он. Да, время было, вот. Жена, детишки, детишки. Быстро время прилетело, вон уже мой сын пионером стал, вот все. Дальше живу, никого не трогал. И тут Чернобыль ёбнул, пришлось переезжать в Россию современную. Вот развал Советского Союза. Банды, грабежи. Нападают на деда, дед отстреливается из автомата, который прихватил на войне. Эх, под эту музыку вся жизнь пролетает, блядь. Всё, дед уже скоро... Теперь сидит дед в подсобке за то, что бибу шняпал, никого не трогал, никого не обижал. Я не несу, эта музыка печальная, я под нее всю жизнь свою вспоминаю. Мне сейчас умирать скоро в подсобке, все, здесь холодно, здесь... Нечего есть, только туалетная бумага осталась и химикаты. Домашняя химия всякая для мойки посуды, полов и прочее. Всякие тут. Для мойки окон, вот. Наверное, напьюсь жидкости для мытья стекла, блядь, и все, короче. Жизнь, долгая жизнь коту под хвост. А она все там узнает, что такое бибу шняпать, узнает не освобождать ветерана, блядь. Эх, грустно, ребята. Куда она там делась уже? Дед тут умирает, в подсобке дед умирает. Ой, и скрипка пошла, все, сейчас слеза накатится. Буду реветь, как ребенок. Ну, девушка, все, жизнь пролетела уже, возьмите трубку, ну, ё-моё. Да они просто ставят на удержание и ждут, пока я отключусь, что ли, алло. Спасибо вам. Девушка, тут такая грустная музыка была, и я всю жизнь вспомнил. Ожидание. Уточните, пожалуйста, вы ходили по магазину? Да. Рассматривали сырки, творог? Не сырки, творог, сыр! Да? Сыр! Пармезан! Сыр, творог. Подзалупный козий сыр рассматривал, да, думал купить, и бибу шняпал, и тут охранники вот это все повязали. Рассматривал сыр, бибу шняпал, никого не трогал, подходят охранники и все, уводят меня. Потом я вот звоню вам, здесь у вас грустная музыка, я вспомнил, как я родился... Как это в садике моя первая любовь, как Рейхстаг захватывали, это флаг развивался Советского Союза, помню это. Чернобыль вспомнил, Чернобыль как бомбанул, Чернобыль, вы помните? А я помню, я, вот. Я вас слушаю. Евпат Аркадьевич, вы с каким конкретно вопросом сейчас обращаетесь или с предложением? Как вы думаете, я закрыт подсобки вашего магазина. С каким вопросом я могу к вам обращаться? Почему у вас сыры такие дорогие? По этому вопросу я к вам могу обращаться? Или почему вы пол не моете? Или по какому вопросу я к вам могу обратиться? Скажите мне, если я закрыт подсобки. Наверное, мне здесь все нравится, я сейчас туалетную бумагу сейчас у вас хавать начну и стекломоем запивать, да? Вы хотите составить обращение? Нет, я хочу, чтобы меня выпустили. Подождите, меня что, нельзя выпустить? Почему вы так задумались? Или вы часто задерживаете пенсионеров, чтобы потом на органы их пускать? Вы меня на органы продадите? А, я понял, что у вас в мясном отделе, я понял, это все украденные пенсионеры, вы их убиваете, разделываете, выставляете как говядину, свинину, вот оно что, все, я понял, то есть мне крышка, да? Девушка, ничего сделать нельзя, на вас квартиру перепишу, что вы так зловеще молчите? Я уточню информацию. Опять грустная музыка, опять вспоминаю всю свою жизнь. Да не, я уже задолбался. Спасибо за ожидание. Скажите, вы будете составлять какое-либо обращение по какому вопросу? Не, вы адекватная девушка. Я чисто искренне спрашиваю. Алло. Я на связи. Да, вот я хотел бы, чтобы меня выпустили, чтобы я шняпал бибу как ветеран, потому что мне все что можно. Что значит это выражение? Объясните, пожалуйста. Но вы что, не знаете, что ли? К сожалению, не понимаю. Ну бибу шняпать, ну как, ну какой тут смысл, ну как это объяснить? Ну просто бибу шняпать, это что все делают. А кто говорит, что не делает, тот делает в два раза больше. Ну, я пытаюсь у вас выяснить, за что, почему вас закрыли в подсобку, так ли это, что это значит? Я сам пытаюсь понять, что это значит. Вы меня на мясо хотите пустить или зачем вы меня закрыли в подсобке? Уточните, с какого города вы обращаетесь? Из Москвы. Вы обращаетесь из Москвы? Да. Хотите я... Нет. Да, подождите. По работе. Ну есть, я хочу, чтобы меня освободили. Хотите, я вам нашняпаю творога? Вот пока здесь сижу, хотите, я вам бибу пошняпаю, нашняпаю вам творога? Когда меня освободят? Если у вас нет претензий по работе нашей компании, я вынужден прервать разговор. Я же объясняю, что меня закрыли в подсобном помещении. Как это нет претензий? Претензия то, что меня заперли, как какую-то собаку. Как кнура какого-то заперли в стойло, загнали и заперли, вот. Если у вас нет претензий по работе сети магазинов «Пятерочки», всего доброго, до свидания. Ты ебанутая, всего доброго, до свидания. Пиздец, ребят, у меня нет претензий. Иди нахуй, понял? Ну это из налоговой. Иди нахуй, это из налоговой. Ебала я рот вместе с твоей налоговой. Суть дела, объяснить хотел. Алло. Иди нахуй, нахуй мне объяснить твои объяснения. Дело в том, что вы должны платить налог. Какой налог? Кому чего? Ну, за жилье вы живете в доме частном? Вот вы должны налог Путину заплатить. Иди нахуй, бля, пидор ебаный! Мы Блядь. Че тебе надо, ты пидор горбатый? А дело в том, что это из налоговой, это не пидор горбатый. Иди ты нахуй, я хочу с тихую пьяного ежика, блядь! Вы должны заплатить за то, что живете в доме. Вы должны заплатить за это налог. Иди нахуй, это мой собственный дом, блядь! Вы за него должны налоги платить. Вы что, не в курсе, что ли? Иди нахуй, я отсосешь ты хуй, понял? Не отсосу, вы должны платить налоги. Вот это и шкварит, блядь. Обычно всех старых людей шкварит вопросы начинаем квартиры, вот налогов и прочее, блядь. Братья, его дежурная часть, дежурный Назаров. Чем я могу вам помочь? Да, здорово. Такая вот ситуация. Я вот по Братеево тоже вот живу, да, в 9-м. И тут у нас в подъезде сидят ваши сотрудники, нюхают клей и смеются с проходящих детишек. Что, сотрудники пьют на них клей? Да, да, да. И смеются с проходящих мимо детишек. Они на лестнице, дети там ходят, а они с них смеются. Какой адрес? Братеева 9, первый подъезд. Ну что значит Братеева 9? Нет такого адреса по Братееву. Ну, посмотрите. Ну, Братеевская улица, естественно. И Братеевская улица, да. Ну, Братеевская улица, дом-то какой? 9-й. Нет такого дома по улице Братеевской. Ну вы посмотрите. Ну по карте. Куда мне смотреть-то надо? Я вам говорю, что нет такого дома по улице Братеевской. Ну по карте, ну посмотрите. Есть же такой дом. Ну что я должен посмотреть? Я вам говорю. Ну ты что, уебан, ты что, не умеешь смотреть, ты косоглазый или что у тебя там, глаза в разные стороны разбегаются, не видишь, что ли? Ты картой... Еще раз дом, дом 9? Да, 9-й, ты умеешь картой, блядь, пользоваться? Корпус есть? Нету корпуса, нет. Какой подъезд? Третий подъезд, давай. Подъезд номер. Третий, я тебе сказал, подымайся, там твои сотрудники уебаны клей нюхают. Говорят, мы за Путина и смеются с детей. Этаж на какой подниматься? По ступенькам они бегают, понимаешь, они нанюхаются там где-то сядут. Сейчас они на третьем этаже, сейчас на третьем. Вот. Как фамилия ваша? Могут выше подняться. Как фамилия ваша? Кнур Евпата Аркадьевич. Как еще раз? Кнур? Евпата Аркадьевич. Кнур? Да, Кнур, блядь, что такого, что смешно, да? Имя отчество ваше? Евпата Аркадьевич. Как еще раз имя? Евпата Аркадьевич, ты что, не умеешь записывать имена, что ли? Вас плохо слышно. Не, скажи мне, у тебя что там... Я только понимаю то, что Аркадьевич, а имя не понимаю. Евпата. А у тебя что там, не высветилось по номеру, что ли? Нет, не высветилось. А почему так? А так, на телефон с вами. Ну, этот, который есть. У меня нет никакого. У тебя не высветилось, что ли? Ну, давай тогда продиктую тебе. Диктуйте. 909. Угу. 663-5353. Значит, сотрудники там находятся в подъезде, да, которые нюхают клей? Да, нюхают клей. А, вот да, они новым тут кое-чем занимаются. Я вас понял. Они всего тут, доброго. Они кое-чем еще занимаются, понимаете? Я вас понял, говорю. Не, вы не поняли, они тут кое-что еще, они попросили у меня презервативы. Хорошо. Знаете для чего? Без понятия. Они без девушек, я намекаю. Я понял. Всего доброго. А что вы поняли? Подождите. Гайдуков, братья, здравствуйте, чем помочь вам? Да, здравствуйте. Хотел бы сообщить о минировании. Фамилия ваша, пожалуйста. Кнур Евпата Аркадьевич. Какую информацию хотите сообщить? Заминирована бутылка, на которой вы сидите. Так, заминирована бутылка, на которой я сижу. Да, да. Спасибо вам за сообщение ваше. Хорошего огня и дай бог, чтобы... Не, подождите, а что вы будете предпринимать, чтобы обезопасить меня? Да. Дело в том, что я рядом живу, понимаете? Подождите вы. Ковальчуку обратил, здравствуйте. Алло, так а что вы будете делать, чтобы меня обезопасить? Ну, я как-то обезопашу себя, вытащу эту бутылку, на которой я сижу, чтобы она не мешала мне. А как вы ее разминируете? Можно вам пожелать хорошего вечера, заняться какими-нибудь делами? Не, я-то займусь просто, я в опасности нахожусь. В какой же вы опасности находитесь, если в этой опасности нахожусь я? Не, так мы все в опасности находимся. Вы бутылку разминируете? Это моя уж главная боль будет. Вы не переживайте, спите спокойно, хорошо? Ну, сообщите, когда разминируете, хорошо? Перезвоните мне, пожалуйста, и сообщите. Обязательно. Полежите, отдохните, поужинайте, хорошо? Посмотрите. А вы знаете, кстати, что Путин хуйло? Ну, это, как говорится, ваше субъективное мнение. Нет, это объективно. Это дело в том, что медицинский анализ показал, что Путин хуйло. Будьте добры, всего доброго. Не, ну вы знаете, да?